Глава 4. Делай, что можешь. «Разрешите, господин капитан второго ранга?» – спросил я, приоткрыв дверь в каюту Эссена. «Входите, Олег Николаевич», – позволил он. И когда я вытянулся перед ним, не дав открыть мне рот, поинтересовался. «Надеюсь, вы там больше ни с кем не сцепились?» «Никак нет, Николай Оттович». «Вот и славно. Я, конечно, понимаю, что все эти взыскания с вас как с гуся вода, но ведь можно и на гауптвахту загреметь. Есть такое желание?» «Никак нет». «А меж тем, как мне кажется, это единственное, что сможет вас охладить». «Я понял, Николай Оттович, не надо гауптвахту». Случай с Ислямовым имел продолжение. Эссен без лишних вопросов тем же вечером устроил мне выволочку и влепил выговор. Но выговор не трипер, повисит и сам отпадет. Да и наказание рублем меня не больно-то впечатляет, как и запись в личном деле на ход не влияет. Все равно служить дальше я не собираюсь. Вот если под арест, тогда да, тогда совсем другое дело. Но губу не хочется категорически. А потому всем своим видом показал, что выговор меня опечалил. Правда, командира это ничуть не обмануло. «Вот и ладно, что поняли. Вы уже слышали, что сегодня днем прошел последний поезд из Артура, а командование крепости решило более путь не восстанавливать». «Откуда бы мне об этом слышать, Николай Оттович?» Глядя ему прямо в глаза, ответил я. «А не вы ли позавчера говорили мне об этом?» «Я лишь предполагал», — не отводя взгляда, ответил я. «И как, по-вашему, события будут развиваться дальше?» «Дальше?» «Смею предположить, что через пару дней, когда японцы окончательно завершат высадку, 2 мая они начнут выдвижение к Артуру по двум направлениям. Один из полков авангарда двинется по дороге на Пуландянь, чтобы далее продолжить движение вдоль железной дороги. Второй по дороге меж сопками, в направлении станции Сан-Шилипу. Генерал Фок выдвинет против них незначительные силы, которые Оку опрокинет, практически не заметив, и продолжит наступление на Цзиньчжоу. К городу он выйдет эдак к числу к 12 мая, а 13 с утра навалится на позиции 5 полка Третьякова, каковыми овладеет уже к вечеру». «Эк, вы как все детально описали», — указывая мне на свободный стул, хмыкнул Эссен. «Не то чтобы детально, плюс-минус 2-3 дня», — присаживаясь к столу напротив хозяина каюты, пожал плечами я. «Просто исхожу из возможностей современной армии. А она у японцев современная, и мотивация сторон. Самураи нацелены на победу, и на протяжении 4 месяцев демонстрируют завидную активность. Что до нас, то среди офицеров ходят разговоры о телеграмме Куропаткина с Тесселю не задерживаться у перешейка и отступать к крепости». «Вы верите слухам?» «Даже если слухи эти не имеют под собой оснований, они явственно указывают на настроение господ офицеров и нижних чинов. А если сюда присовокупить некоторые факты, то картинка и вовсе вырисовывается мрачной». «Хотелось бы послушать», — откинувшись на спинку стула и сцепив пальцы на животе, произнес Николай Оттович. «Да в общем-то все на поверхности. За прошедшее время достаточно многое сделано на сухопутном фронте обороны Артура. И в то же время позиции на перешейке оборудованы из рук вон плохо, и делается там все ни шатка, ни валка. Я выезжал туда, пока был на излечении, и посетил, когда занимался эвакуацией мастерской инженера Горского. Такое впечатление, что там все делается для галочки. Окопы глубиной в лучшем случае 1,5 метра, а зачастую и того меньше. Оно, конечно, каменистый грунт, но я не понимаю ни офицеров, ни солдат, ведь им там драться и умирать, а они ленятся. Ходов сообщения практически нет, за обратным скатом возвышенности никаких укрытий, блиндажи картонные, и их явно мало. Артиллерия собрана сбору по сосенке, и большая часть старье. Боеприпасов недостаточно, и сомнительно, что их подвезут. Вторая линия обороны отсутствует, а ее можно было устроить по Тафаншинским высотам. И тогда даже взятие перешейка не позволит японцам развить наступление. При существующем же положении дел город и порт Дальний со всей инфраструктурой упадут в руки японцам, как спелое наливное яблочко. Одна подвижная железнодорожная батарея готова только благодаря настояниям покойного Степана Осиповича. Но толку от нее будет немного, потому что руководство КВЖД решило отказаться от лишних финансовых и материальных затрат. То есть строить ответвление для маневрирования подвижных батарей никто не собирается. А это уменьшает их эффективность минимум вдвое. «Трудно винить армейское командование в намерении как можно быстрее отойти к Артуру», – невольно поморщился Эссон. «Ведь при пассивности нашей эскадры можно получить десант у себя в тылу. А если японский флот обеспечит поддержку с моря, то сбросить высадившиеся части попросту не получится». «Согласен. Наша пассивность граничит с предательством. Привыкли воевать со слабым противником. А как только появился сильный, так растерялись и непременно желаем получить решительное превосходство, чтобы задавить его мощью. Вот и сидим, копим силы. Но и армейцев подобный подход ничуть не оправдывает. Допустим, они намерены отходить. Но отчего тогда не организовывается эвакуация дальнего? Сейчас эшелоны должны ходить день и ночь, вывозя все имущество со складов дальнего. Инфраструктура порта и оставшиеся там суда необходимо заминировать, чтобы в случае отхода уничтожить их. Однако ничего не делается, а это уже попахивает преступной халатностью, если не предательством». «Эко вас занесло, Олег Николаевич. Прошу прощения, Николай Оттович». «Ладно, вы ничего не говорили, а я ничего не слышал». «Так а с какой целью-то ко мне?» «Прошу временно откомандировать меня в распоряжении командующего отрядом подвижной береговой обороны контр-адмирала Лощинского». «О как! Объясните?» «Легко рассуждать о том, как все плохо и ничего не делать. Я так не могу, и коль скоро не способен повлиять на командование, значит, буду делать то, что в моих силах». «И что же вы намерены делать?» «Левый фланг наших позиций у Цзиньчжоу нуждается в усилении. Еще при Степане Осиповиче туда были отправлены мины заграждения, но их до сих пор так и не выставили. Хочу заняться этим вопросом». «А чтобы выполнить свой долг, опять дадите взятку», — хмыкнул Эссен. «Не понимаю, о чем вы говорите, Николай Оттович», — сделал я честные глаза. «Это я вас не понимаю, Олег Николаевич. Вы очень-очень странный мичман». «Но это не новость, Николай Оттович. Все дело в японском осколке, который прилетел мне в голову». «Зачем на самом деле вы хотите отправиться в бухту Цзиньчжоу?» «Возможно, мне удастся сделать хоть что-то, чтобы изменить события, ход которых уже предопределен», — слегка развел я руками. «Хорошо, я переговорю с Михаилом Федоровичем. А то выпишу вам командировочное предписание, а он ни сном, ни духом». «Сейчас переговорите?» «Мичман Кошелев», — вскинулся было от такой наглости Эссен. Но тут же взял себя в руки, хмыкнул и, упершись локтями в столешницу, произнес. «Идите, Олег Николаевич». «Николай Оттович, так что по моей просьбе?» «Не будите лихо, мичман. Идите», — с нажимом произнес он. «Есть». Выйдя из каюты командира, я не без удовольствия улыбнулся. «Кто я?» Отчаянный храбрец, изобретатель, инноватор, все задумки которого оказываются невероятно эффективными. Факт. Как и то, что я всего лишь мичман 19 лет от роду, не прослуживший после морского корпуса и одного года. Явно не тот, кому позволено делать подобные высказывания в обществе командира корабля, капитана второго ранга, находящегося в полушаге от следующего чина. И тем не менее, он со мной не просто разговаривал, а выслушал. И это означает только одно – мне удалось зародить у Эссена сомнения. Он видит во мне как минимум предсказателя, как максимум гениального системного аналитика. А может и наоборот. По меньшей мере, в прошлый раз он предпочел увидеть во мне гения. А, нет, это было в позапрошлой. В госпитале он скорее склонялся к провидцу, хотя ничего конкретного и не высказал. Обратится ли он к Лощинскому о моем прикомандировании? Признаться, хотелось бы, потому что это явилось бы очередным указанием на то, что он относится к моим словам всерьез. А так-то я и сам все могу решить. Достаточно подойти к его превосходительству и... Тяжело договориться, сунуть и принять конверт в первый раз. Дальше идет как по накатанной. Это как с девицей, которую трудно уговорить впервые, хотя для нее близость уже давно не новость. Но как только это случилось, стеснения отступают на второй план, а в общении появляется легкость и вольность. Мы с контр-адмиралом уже имели дело к его удовольствию. Так что он меня перед дверью мариновать не станет и выслушает с готовностью. Уж больно он домовитый. Тем более, если копеечка капает не за что-то противозаконное, а за самое, что ни на есть выполнение служебных обязанностей. Причем в ключе, заданном наместником, который настаивал на сбережении кораблей. Но ведь катер – это не корабль. На броненосце мне делать нечего. Спасибо Эссену, обязанностей по службе у меня нет. Только и того, что надлежало заниматься моим личным составом и катером. Офицерам это ясное дело не нравилось, но тут уж мне на их мнение плевать. Главное, что у меня руки развязаны. А там пусть хоть обзавидуются и зайдут на желчь. Без разницы. «Господин офицер!» Окликнул меня незнакомый голос с характерным акцентом, едва я ступил на набережную. Я обернулся и ожидаемо увидел китайца. Голос его я никогда не слышал. Во время наших бесед с господином Ваном он всегда стоял за его плечом в готовности проломить башку Лао Ваю. Вот уж кого не ожидал повстречать в Порт-Артуре. Лао Вай. У китайцев иностранец. Человек из другой страны, чаще европейской внешности. «Только не говори, что тебя прислал господин Ван», — хмыкнул я. «Здравствуйте, господин офицер», — подойдя ко мне, вновь поклонился он. «Даже если и знает мою фамилию, произнести ее правильно у него не получится. Для китайцев это достаточно сложно, а он боится меня обидеть. Видать, заинструктирован господином до слез. Не суть. Куда важнее конверт, который он мне протягивал». «И как ты тут оказался?» — спросил я, принимая послание. «Вот интересно, не загребут ли меня за шпионаж?» «А что такого?» «Да, китаец, передающий послание, тут вовсе не редкость. Но у меня ведь столько доброжелателей, что только успевай вертеть головой в поисках подставы». «Не то чтобы они сыпались, как из рога изобилия, и, по сути, никогда не были чем-то большим, чем легкий укол. И, тем не менее, все когда-то происходит в первый раз». «Переплыл на джонке, господин офицер. В этих краях много контрабандистов». «Это точно». Соглашаясь, я вскрыл конверт. 5 мая в 20:00 начнется большая игра. Входной взнос 25 тысяч. 12 серьезных игроков. Победитель забирает банк. Не желаете присоединиться?» «Черт! Это как нельзя вовремя. Если удастся выскочить из Артура уже сегодня, то у меня будут развязаны руки, и я смогу участвовать в игре. Все равно собирался посетить Циндао, так как появилась нужда в деньгах. Мастерская Горского пока не имела казенных заказов, и мне предстояло выкупать ее продукцию. Сомнительно, что господин Ван сумеет подгадать серьезную игру под мой приезд. В прошлый раз всего лишь удачно сошлись звезды. А просто так резвиться в его заведении он мне не позволит. Так что остается немецкая колония. В британскую я отправлюсь только в бессознательном состоянии. И тут такой удачный оборот, ведь Чифу значительно ближе. «Господин Ван ожидает письменного ответа?» – спросил я. «Можно и на словах», – с поклоном ответил китаец. «Господи, весь из себя такой подобострастный. Но я ведь знаю, что под этой несуразной одежонкой скрывается матерый боец. Иному при нашей встрече с его хозяином находиться не имело смысла. Передай, что я постараюсь быть». «Но война есть война, и она, не спрашивая позволения, может ломать планы». «Господин Ивана понимает это, господин офицер». «В таком случае не смею больше задерживать». «До свидания, господин офицер». Вновь поклонился китаец и удалился. Я проводил его взглядом, после чего направился в здание управления флотского экипажа в Новом Городе, где и находился кабинет Лощинского, заведовавшего морской обороной крепости и командовавшего половиной миноносцев, которые он предпочитал беречь. Кстати, может даже получиться обойтись без взятки. Шутка сказать, но на фоне всеобщего уныния именно его подчиненные в очередной раз накрутили хвост остальной эскадре, потопив безбронный крейсер «Тацута». Именно так он и прошел по сводкам, которые еще успели переслать в Мукден. Пока Шоу успел обдумать то, насколько же вовремя меня подстрелили. Да-да, это несмотря на то, что я чуть не сыграл в ящик, ну или не улетел во мрак безвременья. Потому что за 2 недели, отведенные мне на долечивание, мне удалось многое. Пусть Эссен и не нагружал меня, тем не менее полностью освободить от службы не мог, и той свободы передвижения, что имелось у раненого, прежде я не имел. Февральскую поездку в дальний для заказа первых образцов минометов, мин и гранат пришлось буквально выклянчивать. Дальше уже разбирались сами пограничники. Зато теперь достаточно было обратиться к Эссену, чтобы получить соответствующую бумагу. Правда, не дальше Цзиньчжоу, но и этого хватило. Я успел договориться с железнодорожниками и складировать на станции Инчэнзи кое-какое вооружение. Запас динамита, ручные гранаты, парочку минометов и 400 мин к ним. На секундочку, одна стоит 5 рублей. Причем львиная доля цены – заряд в 1 фунт бездымного пороха. Дорого, не без того. А если учесть еще и то, что плавильня в старой мастерской была одна, да еще и объемом только в половину куба, то на выходе мы получаем трудоемкое изделие, которое к тому же пришлось осваивать на ходу. На берегу бухты Хэси поставили легкий сарай, в который загрузили несколько тонн антрацита. Я собирался базироваться именно там. Вполне себе надежная стоянка, пока наших не отбросят от зеленых гор. Всего лишь 20 миль от перешейка и 40 до станции Пуландянь, к которой практически вплотную подходят воды залива Адамс. Именно там и планируется мой первый удар. Причем желательно поспешить, пока японцы не подошли к станции большими силами. А не слишком ли я тороплюсь? Надо бы все же дать время Эссену переговорить с Лощинским. Я сменил курс и направился прямиком в Саратов. Ресторан был полон, не смотри, что война. Нижним чинам спиртное, конечно, не продают, но и особых запретов не делают. Вот интересно, что там за дебил найдется в окружении царя-батюшки, что тот додумается до сухого закона, да еще и в условиях войны? Нет, такие идиоты у власти удержаться однозначно не могут. И не смогли в реальности. К слову, и в СССР в том числе. Это же каким нужно быть гением, чтобы во время экономического кризиса взять и отказаться от трети дохода в казну? В ресторане я провел 3 часа, хотя и собирался только поесть. Однако пришлось браться за кий и доказывать очередному много о себе думающему мастеру бильярда, что он для меня не соперник. Впрочем, 500 рублей лишними не будут. На секундочку, 1 сотня минометных мин. Впрочем, мне ведь нужно еще и 25 тысяч для входа в игру. Так что удачно зашел, чего уж там. «Разрешите, ваше превосходительство?» Войдя в кабинет Лощинского, вытянулся я в струнку. «Проходите, мичман. Я имел беседу с Эссеном, и он поведал мне, будто вы рветесь в отряд подвижной береговой обороны. Не подскажете, с чем связано столь похвальное рвение?» «А я о чем? Мы с ним сейчас уже на совершенно ином уровне общения. Я бы даже сказал, взаимопонимание. Ваше превосходительство, мне известно, что вами принято решение о минировании залива Цзиньчжоу, дабы обезопасить левый фланг позиций 5-го полка на перешейке». «И мною уже отправлены туда мины», — подтвердил он. «Вранье. Отправлены они туда по приказу Макарова, но ими никто и не думает заниматься. Лежат себе мертвым грузом на бережку, да ржавеют попусту. А все потому, что командование не спешит отправлять туда кораблики. Медвежья болезнь у них. И не только у них. Прямо эпидемия. Слишком долгий мирный период, в результате чего на флоте и в армии много случайных людей, думающих только о карьере. Одним подавай ценз, другим выслугу лет и достойную пенсию, а на выходе имеем то, что имеем». «Я что подумал, ваше превосходительство? Рисковать миноносцами в условиях, когда на море главенствует вражеский флот, неправильно. А вот если заботу по установке мин на себя возьмет минный катер, это уже совсем другое дело. Тем более, что мы можем развить такой ход, что за нами и черт не угонится». Выложив перед контр-адмиралом конверт, воодушевленно закончил я. «А ваш-то интерес в чем, Олег Николаевич?» «С дальним все понятно, доля в механической мастерской. А тут?» «Свобода, ваше превосходительство. Признаться, мне надоели уже косые взгляды сослуживцев». «Завидуют?» «Можно подумать, я виноват, что и в картах, и на бильярде, и в бою никому не уступаю. Что не постеснялся вложить свои деньги в катер, а в результате получил покровительство его высочества, которому захотелось испытать новинку. Ну вот в чем моя вина, ваше превосходительство, что меня так травят?» «Понимаю, Олег Николаевич. Очень хорошо понимаю. Занесите через час в канцелярию командировочное предписание. Соответствующий приказ вас уже будет ожидать». «Есть!» – бросил я руку к обрезу фуражки. Четко обернулся кругом и, едва не печатая шаг, вышел из кабинета, успев при этом подметить, что конверт со стола пропал. «Вот же фокусник!» Я обратился к своей памяти, но не смог восстановить момент, когда он его забирал. Как раз ненадолго отвлекся, упустив деньги из виду. «Ладно, пусть его. Сейчас быстренько на Севастополь и прочь из Артура, пока командование не передумало. У меня уйма дел запланировано. Только успевай поворачиваться».